Алеша пошел к маме и признался ей во всем. «Сынок, а ты не забыл золотой стишок?» «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, потому что это благоугодно Господу». «Нет, у Алеши хорошая память. А как ты думаешь, ты хорошо сделал, что вчера обманул меня?» «Ну зачем она спрашивает такое?» – подумал Алеша. «Конечно же, нехорошо». Он поднял глаза и жалобно посмотрел на маму. «Хорошо?» – снова спросила мама. Алеше стало очень стыдно, и он попросил у нее прощения. «Сынок, ты не только меня огорчил, но и перед Богом согрешил, потому он и не хранил тебя». Алеша сильно пожалел, что не послушался и смотрел телевизор. Он уткнулся маме в плечо и заплакал. «Иисус любит тебя, Алеша. Если ты понимаешь, что виноват, давай помолимся. Попросим у него прощения, и он простит тебе». Алеша встал на колени. «Дорогой Иисус, прости, что я не слушался маму. Я больше не буду смотреть телевизор. Пошли мне хороший сон». После молитвы Алеша сразу лег спать и не заметил, как уснул. Всю ночь он спал крепко и сладко.